CDU Minsky Noko OTP Minsky Wafi Sharada Kezu Oglogu Tatalasta Oul Kedronas. Все равно его грабли, потому что он педрило. Ля-ля-ля, все это нихуя. Потому что он говно. Песню кончаю, ебаный урод. Родителей ваших ебало в рот.